братья и сестры, первый воскресный день святаго Великого Поста. Господь сподобил нас мирно провести святую первую седмицу Великого Поста и в сегодняшний день торжество вер православных. Особое молебное пение совершается во всех храмах сегодня, а торжествующий нашей Святой Церкви Православной, которая почти 2000 лет спасается, освящает и приводит к жизни вечной, указывает нам путь по спасению. Мы находимся все в храме Церкви Божией. Врата ада никогда не одолели созданные Господом церкви. История церкви очень сложна. Гонения бесконечные на церковную церковь были. От еще самого Спасителя. Если меня знать, и вас будут иначе, говорит Христос. И четко это прослеживается во всей истории церкви. На иудейский Синедрион апостолов сажал в тюрьмы, На римский император жестоко оставляли с церковью казнить. Всех думали, что физическими силами они уничтожили семя жизни. Церковь святую, семя Божие, не уничтожили. Дьявол, ересь, расколы. Начал же учение разлагать церковь изнутри. Ариан, Нестариан, Македониан и прочие уже учители церкви, которые отвергли церковь от себя, как не православные, и которые указали вселенскими соборами своими правильное русло не спасение. Вот и так на протяжении всей истории церкви бесконечная борьба идет. Дьявол с Богом. Недавно великий писатель наш сказал, остается. Дьявол с Богом борется, а поле битвы с царями. Раскол. Гордыня церкви стала появляться. Папизм стал появляться почему-то от того, Западная Церковь в 1054 году от общего православия, от всей Церкви православия. И затем уже Западная Церковь раскололась на протестантство. И протестанты сейчас делятся на многочисленнейшие церкви, враждующие русские. Мне сегодня задали вопрос, спасутся ли сектанты? Никогда не спасутся. Без благодати нет спасения. Ложь это все, что спасутся. Даже католики и те не спасутся. Святитель Игнатия Брянчанинова спасили. Латынь, спасутся ли католики? Это в 19 веке. Тогда опасно ему было говорить. Что не спасутся. Святитель улыбнулся и сказал, не знаю, спасутся они или нет, но если бы я был принял католичество, я бы не спас. Вот так что нет спасения без благодати. Отрезаны они от Белой Церкви Божьей. Вот, отсекли они от себя. Ведь отсеченная Белая заставали. И церковь продолжает жить. Особенно знаменательна история нашей русской церкви. А дня крещения тоже столько раскол, сколько сект было на Руси святой. И особенно знаменательный 20 век. Повторился первый век христианства в истории нашей русской православной церкви. Жуткие, страшные, безбожные гонения физически уничтожили церковь. Задан была сатанинская задача. Тюрьмы, ссылки, казни, Так, чтобы никто не помянул о Руси Святой, а Бог. Вот задача какова была безбожного строя нашего. Безбожные пятилетки образно организованы. Но здесь уже переполнилась чаша Дева Божия, грянул гром Великой Отечественной войны. И поняли тогда святые богоборцы. Братья и сестры закричали, спасайте, молитесь. И церковь молится. Все время скорбела на долгой своей, прощала и молилась. Когда кончились эти кровавые все процессы, церкви, начался сейчас процесс правления церкви, как некогда Ариане, Историане и прочие, и так и сейчас сердце страшное нашли. Засилье американского, американские лжеучения, наших русских, рыбиковцев и прочие различные вот сетки идут сейчас наши богоручные центры и раскол самой церкви. Особенно это чувствительно у нас на Украине. Расколы эти страшные. Гордыня Филаретовщины, который возгордился, возгордился уже по театру, как некогда Папа Римский возомнил себя главой Вселенской Церкви. И жуткий непримиримый раскол. И церковь вынуждена осуждать это все, дабы спасти старость свое от лжеучителей и волков, поверить школы. И в этот день всегда в церквях, чтобы понимали люди, кого отсекали. Церковь пела анафему, проклятие, то есть отлучение. Отлучались тяжкие раскольники, тяжкие лжеучители отлучались, отлучались также и государственные тяжкие преступники на Руси. А церкви Божьей, как Емелька Пугачев, разбойник его, Сень Карасин, разбойник его, Мазепа предатель, хоть его сейчас делает у нас уже героем каким-то. Вот он предатель Руси Святой, отлучались от церкви. Готовилась церкви отлучения и писателя Ивана Толстого. Но церковь не совершила анафематского жизни, только была подготовлена. За что Толстого церковь отлучала? Послегла отлучение за него и христианство. Не как писателя великого, талантливого, церковь осуждала его, а как еретика, когда он место святая святой церкви, таинство, глумиться, кощунствовать над воскресением Христовым нашим, кощунствовать над таинствами церковными нашими, начал Евангелие извращать. Вот тогда церковь вынуждена была готовить ему отлучение от своего общения. Но звала церковь все время в лице оптинских старцев терпеливых покаяния. И душа его, как попавшая камашечка в сети паука, бьется, так и его перезвучала. Он рвался перед самым последним моментом смерти своей. Куда поехал он? К Оптину поехал. Старцем поехал. К скиту уже дошел до святых праски, да. Но уже он был лишен таинства покаяния за свое беззаконие. Господь его сюда пустил покаяние. Резко повернулся он от трассы до скита Оптинского и пошел уже погибнуть вечером. И он также находится под отлучением его и не анафематского. После революции нам запрещено было петь анафематику. Безбожники почему-то суеверно боялись этого слова. Патриарх тихо скорбел, плакал, горевал, терпел, молился. Но уже все эти беззакония, бесчинства, безбожия терпел. Но когда пришел час уже критический, он анафему возгласил уже безбожному коммунистическому строю. Вот, отлучение от церкви, отнятие. И что эти безбожники коммунисты не творили? Какие они, казалось бы, благие дела не затевали? Все лучше отнятие. А до сего дня такие истории. И никакого пути. Хоть они сейчас пытаются к власти приходить и прочее. Вот успеха не будет. Они находятся под проклятием проклятия. Вот она. Годы безбожия, особенно Хрущевской гонимы, много было модно отыкаться от Бога, писать в газет, я был верующий, уже священники снимали с себя кресты, вот, отыкались от священного сана, от общения с церковью, Христовой, и в чашке это время, когда слово анафему боялись произнести церкви, подвязывали себе синоды, все-таки отучили этих всех отступников от общения с этими предатами анафемы. В наше время, как же мы знаем, это печальное слово сейчас, когда отлучалось это воскольника, нынче бесноватого нашего фюрера на Украине, Филарета, отлучил националиста страшного. Отлучал от церкви и его сподвижника Ева Якунина, бывшего священника, отлучал от церкви и поюты анафему, проклятие. И как бы они уже не пытались что-то сделать, они лишенные иммунитета благодати, защиты духовной и покаяния таким людям. И сейчас, в сегодняшний день, торжества такой церкви, невзирая на раздел, на раскол, церковь торжествует и спасает час своих. Возгласим особое молебное пение, попросим у Господа мира церкви, единства, тишины, очень, да все едины будут. Молиться Спаситель и смертной своей молитвы. Бесконечно размышляли о словах Христа Спасителя и будет едино стадо. Сейчас так называемое экуменическое движение, объединение церкви. Но, увы, оно есть превращается в наше время. Потому что не идет разговор о покаянии, об осознании своих заблуждений. А о чем разговор идет в церкви, в этом движении? Соедините, какой-то винегрет сделать, новую какую-то действие. Этого не может допустить. Состояние экуменического, чист хранило в чистоте, верство или православие. Святые старцы говорили, православие в чистоте сохранится лишь только в русской православной церкви. Остальные все падут в прелесть бесовской, а русская православная церковь сохранит чистоту веры до пришествия антихриста в Вавилоне. Почему мы и радуемся, что Господь дал вот это зерно истины, Русь нашу святую, хранительница веры православной. Об этом мы особенно благодарны. И дай Господи, чтобы Русь святая наша, ни Россия, ни Украина, ни Белоруссия, ни земля русская, Русь наша святая, жила в наших сердцах, была хранительницей истины веры православной. И чтобы эту веру мы сохранили и для будущих помогли до последних времен антихриста. на все будут гореть светильники истинной веры, и не погаст их ни прелесть бесовская, ни гонение, ни какие-то другие причины сатанинские. Светильники будут гореть на земле спокойно. Сейчас мы зажжем свечи все и совершим молитву пение, так же спа верного славы. Вдохните все, обладывай нашу святой цель, спасающий, идущий, скорбящий нас и освящающий нас всех. И пусть сожженная свеча в руках повезли о нашем любви Богу и Матери Святой Матери Церкви. И помогай Господи, мир, спокойно молиться в сегодняшний святой великий день торжества верного славы нашего Матери Божьего. Сколько еще ты кончика, и когда в обществе есть какая была, почему сегодня поем, при чистому твоему образу поклоняемся твоему. Перед нами нерукотворенный образ старый спаси, первый образ христианства, и Христос взирает на нас, и сегодняшний день мы возносим поклонение этому святому образу. И в наше сейчас время беснуются сектанты против святых икон, против лика Христова беснуются все. Идолами называют, и прочие идолопоклонниками нас называют. А мы знаем, что мы поклоняемся Тихонечку. Ни дерево, ни краску, ни судьбу. Мы поклоняемся лику Христову, освященному, благодатному и чудотворному. Помогай Господу мирно и помолиться даже себе святой верой. Благословен Бог наш, всегда и близко, и во веки веков. Господи, наши высокопреосвященнейшие, мы в Египетской Филарионе, честнее присягни Тебе, Христе, дьяко всем, а все трещи люди, Господи, молимся. Thank you.

да погибнет един от малы сил. Ахче же, совершил тебя правду, иди и обличи его между тобой и тем на себе. Ахче тебя послушай, не обвелся правду его, ахче тебе не послушай. Пойми с собой паки единого и два, и плюс нет, говорю, или триех свидетелей, стань всякому. Аж же не послушай ты, повесь церкви, аж же и церковь ты слушай, будете ли якобы язычник и метать. Аминь по благодати вам, ника аж же свяжды на земли, буду связана и на небеси, и ника аж же на защите на земли, буду возвышенно, но не везде. Наполняемся величеством. словом Твоим и содержай силой Твоей. И верь все дарами тому Господу нашему. Мы недостойны благодарения приносим, яко не отощаешься нас беззаконие ради наших, но паче выдворяешься Твоими Твоими. Ты, ко избавлению нашему, послал Иси единородного Твоего Сына и благовестил безмерное Твое кровь человеческого восхождения. Я похотением хочешь и ожидаешь, еже обратитесь нам к Тебе и спасенным быть. Ты, исходя к немощи нашего естества, укрепляешь нас и сильный прибор Духа Святаго благодать, утешаешь спасительные веры и совершенные надежды и вечный благ, и руководство избранный пригон Сион, соблюдаешь яко зеницу ока, исповеданием Господи, великое Твое и беспрекладное человеколюбие и милосердие. Не видишь, но видящий многих по поползновению. Лежа Тебя все ноги, Господи мой, призвана церковь Твою святую. И видишь, я как Твое спасительное благовестие, аж и радостно Ты я. Но чем не суеты и стастей Твои онные мне их мало модно. Неги же и бесплодно, и помножили беззаконие, обе есть, обе расколоны, противится и ватности Твоей истины, отступает от достояния Твоей, отрывает Твою благодать и повергает себя суду Твоего и святого слова. Премудрый и всесильный Господь, не до конца на нас прогневайся. Будь милостив, молит Твоя Церковь, представляющий Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Будь милостив нам, крепи нас правоверие, силой Твоей, забудшим же просвети разумные очи, светом Твоим божественным, да уразумели Твою истину, умягчи ожесточение и отверзли слухи, да познали глаз Твой и обратятся к Тебе, Спаситель наш. Исправи, Господи, иных развращения и жизнь несогласную христианскому благочестию. Сотвори, да все свято и непорочно поживем, и там спасительная вера укоренится и плодоносна в сердцах наших предыдущих. Не отдати лица Твоего нас, Господи. И воздашь нам радость спасения Твоего. Воздашь, Господи, и Пасху Церкви Твоей, святую ревность и заботу о спасении, обращении заблужденных духом, евангельским растворим, да так во все руководим, достигнем и веру совершения веры, исполнение надежды и истинной любовь. И так воспитай чистейший Тебя спасил, прославим Тебе, Господа нашего, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку. Yeah. славные люди, наипаче прославим виновника всех благ Бога, и же сын благословен во веки. Сей Бог наш промышляет и утверждая возлюбленное свое достояние святую церковь, рался выступлением от Паши, утешая его своим словом, еще же в ради основания и положи, сей Бог наш, руководствуя колонному спасительному обетованию, не имея свидетельства о себе оставили, но хотящие быть спасение, провозвестил первый, через правоцов и второго, живописал различные мне образы, сей Бог наш, многочастный и многообразный, древний поголовый отцем Богородца, последок неси поголовным сыну, им же и веки сотвори. И же возвести отче о нас благоволение, отлетая свои песни, увидеть силы Святого Духа, по истине благовестия, посла апостолы во весь мир проповедовать Евангелие Царства, утвердив онное различными силами и чудесами, всему спасительному откровению последующим, всего благовестия держащий и Yeah. Maria, piena Богословная, сия, ела, вселенную утверди. Еще же собой святых отец, и предание, и писание, Божество повинне согласно объявлем и утверждаем. Аще сему Господню, одна промышления повинне спасительному, враги православии противщиеся, но помяну Господь по ношению рабству, пульники во славу свои поруга, и владельцами, и враги православия боязнены, и бежать не яви. Яко упоприняющих рабу свое послушание Божественному отдали, и подвязающихся за онное уважаем и восхваляем, так же и противившимся истине, аще ожидавшему их обращения и раскаяния Господа не покаявшись, Священному Писанию последующие и верные священные церкви предание держатися. Отрицающие бытие Божие и утверждающие, что мир не самобытие природы. И всяко все в нем без помысла Божия, а по случаю бывает. Случай какой в жизни, и как можно сейчас говорить. Камка еще какая-то. Все это уже учение. Анафема ему дадут. Всеведущие подобно отмуление произносящие всем безбожникам анафема. Честный Отцу, так же и Дух Святый, исповедующим Отца и Сына и Духа Святаго, не единого быть Бога, кто отвергает Святую Троицу. Анафема! Во плоти и его вольное страдание, страсть, смерть и воскресение. Анафема. себе и порождествие то отвергается Деву Марию. Анафима! Thank you. очень далеко, дерзающим глаголать и безумно учить, яко Господь наш Иисус Христос нигде не заразился и не воплотился, но множество и воплощавшихся перевоплощения духа, даже отрицающим я поистине и мудрость Отче, бессильный и народный, ибо вопреки божественному Писанию учились других отец, ищущим и нелепой мудрости, же мудрость века сего превосходия и прочие философские заблуждения. Анатема! Всем колдунам, оккультистам, масонам, чародеям всем, экстрасенсам нынешним всем, анатема! Всем же о православии подвязавшимся. числа весы, писаний, учений, страданий и богов годным лечением, яко защитником и пособником онного, Христова Церковь, сегодняшнее воспоминание творящего специально. Святым, святому благоверному, равноапостольному царю Константину и матери Елене, православным греческим царем, великому Феодосию, Феодосию Венечию, Вишниану и прочим православным царем и царицам греческим. Вечная Thank you. апостольному, великому князю Владимиру, распятителю земли нашей русской, святой благоверной великой княгине Ольге и святому благоверному великому князю Александру Невскому, защитнику верного славного Отечества нашего, и прочим благоверным царям великим князем, царицам великим княгиням, и всем отдано царей и великих князей русских, и ставшихся вечною помню. самому. И благодарю и супруги его, благочестивые государи и императрицы, Александре Филоновне и цесаревичу великому князю Алексею Николаевичу, великой княжне Ольге Николаевне, великой княжне Татьяне Николаевне, великой княжне Марии Николаевне и великой княжне Анастасии Николаевне и всему царскому дому уверенному. Thank you. митрополитом, архиепископом и епископом и всему освященному Писью церковному. Много я веном! Thank you. Мария Матери, святых богоносных отцев, апостолов, апологетов, защитников ветхого славы, добропроведных мучеников, преподобных по церкви матери и всех подвижников веры благочестивых и жерпамятники из молитвы на Твою. Помилуй и спаси нас, я была и человеку любви. Святая часто и предупреждает от тоскони, от инакомыслящих, от одновременчества, от сектарства, все это предано анафеме, обучению и с ними общение какого не нужно духовного имения. Но предупреждают святые отцы, на религиозной почве никогда не наждавать, сохрани Господь, разделять, всех нужно любить, всех нужно принимать, но лжеучение их не слушать, лжеучение книг их руки не брать, потому что даже когда возьмешь эти колдовские разные книги юридические, и должен оскверняешься от этого прикосновения. Только святая истинная православная церковь последние смутные тяжкие времена будет руководствовано ко спасению. Всем великим подвижникам мы верим нашу вечную память, и царемученику нашему Николаю всего царской семьей мученной мы верим теперь уже открыто вечной память, и всем святителям нашим, правому управляющим церковью, верить и всему нашему роду христианскому многое верно. Да даст Господь мир цель, единство, и как мы молились, да обратятся все заблудшие, враждующие, ненавистные, завистные, все обратятся единой спасительной вере, и все будем едино во Христе Иисусе Господе нашем. Праздником торжества веры православной сегодняшний святой день. Умолитесь. Нет. Умолитесь, но славу. Сейчас будем совершать перед вами образ мирноводного спаса. Этот образ принадлежал дорогому батюшке Адзуяну Конштадтскому когда-то. Во время гонений мы в землю несколько раз закапывались, хранили матушки от безбожников. Очень тяжкую историю претерпел он. Живопись почти вся сошла. Сейчас наш батюшка отец Коронавис постановил во всей красоте этот образ, который молился в своем пении и в своем кабинете. Дорогой батюшка, отец Коронавис. Чистому образу призывает церковь сегодняшнего времени. Сейчас совершаем другие святителя Василия Великого. Помогай Господи нам, священникам, помолиться, Слово Божие, Таинство Великое и Евхаристию совершить. И вам, возлюбленная Матушка моя, помолиться сегодняшним за божественные трапезы, божественной святой Великий, который стал составить наш небесный покровитель, святитель Василий. Помогай Господи. Спасибо, Господи. Всех приветствую, возлюбленная паства моя вас, с торжеством веры православной, с воскресным праздничным днем сегодня. Слава Богу, Господь сподобил, укрепил и нас, священников, мирно молиться у престола Божия, и вас всех Господь сподобил мирно помолиться за сегодняшней божественной святой литургии, да примет Господь труд наш духовный и да дарует Господь нам по нашим молитвам, о чем мы молились, вся благая в дальнейшей жизни нашей. Слово о православии говорил вам сегодня. Одно только еще напомню, родные мои. Дни лукавые наступают сейчас. Дьявол особенно ополчается на веру православную. Сектами, расколами, лжеучениями, злобы против церкви, недовольством, священноначалием всем, любыми способами, чтобы оттолкнуть людей от корабля Церкви Христовой Православной. Берегитесь этих времен лукавых, подальше от них, от этих лукавых времен и от лукавых людей. Кто говорит, что плохое о церкви, стой, этот человек уже не того духа. Подальше от него нужно отойти сразу, да и все. Как во времена патриарха Тихона было. Вот, расколы многочисленные искусственные, как у нас на Украине сейчас, тогда были обновленчества, григориане и другие были разные расколы церкви. Не понимают люди, куда же идти правильно. В другом священники служат, в другом кадилами машут, в другом певчие поют. Где истинная церковь, а где уже не истинная? И знаменем истинной церкви был патриарх Тихон тогда. Придет батька в церковь и слушает, кого ж батюшка поминает. Ага, великого господина и отца нашего Тихона, патриарха Московского и всей Руси. А, церковь законная, истинный батюшка. Вот, скорей, миску свою на стол, гроши на стол. Батюшка, служи панихиду, поминай моих умерших. Вот, слушает бабка, поминает какого-то там митрополита Александра Веденского, обновленца, за свою миску из церкви хода. Здесь ложь, здесь не истина. Лукавые уже, попы объявились. Точно так и в наше время смутное. Мы временами сами с владыкой, а что это за священник? Мы не поймем, откуда, что оно, кто они такие, разобрались. Это же еретики уже, раскольники какие-то. Трудно нам разобраться, а вам, народу, тем паче. И знамение истинной веры – это патриарх Алексий у нас, наш на Руси святой. Ага, пришли в церковь, поминают в церкви батюшка великого господина и отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и всея Руси. О, это наш батюшка, молимся, благословение берем, исповедуемся и защищаемся. Как только там поминает какого-то киевского этого филовета бандита от Киевсия Руси Украины, о нет, это бандит, скорее бегом оттуда, от этой нечисти. Вот так правильно вам, простому народу, различать нужно, где истинная церковь, где ложная, от лжи отходить, истине помогай, Господи, стремиться. Простое сердце нужно иметь, но мудрое. И кто против церкви говорит, что особенно против святейшего патриарха, сразу отойди, лукавый человек, нехороший человек, подальше отойди от зла и сохрани благо. Вот простое мое увещевание вам, чтобы вам не попасть по простоте своей в какие-нибудь паучьи сети, чтобы не заблудиться самому и не заблудить еще и ближних своих. Берегитесь, дни лукавые, еще будет изощреннее сатана восставать, еще будут нас объединять с этим филаретом искусственно. Якась там уже на Украине фундация есть, объединение. С кем объединить? Не с патриархом Алексеем, а с кем? С филаретом, с сатаной объединить нас хотят. Мне еще чего не хватало. Да лучше умереть, чем объединиться. Лучше 110 кодов на себя нацеплять разных, вот, Бог простит, нежели с сатаной самим действием, фундацию какую-то. И такие лукавые слова, витиеватые, читаем мы, читаем их бумагу, да еще по-хохляцки по-иностранному же написано. Пойди разбери еще, одно слово поймем, 10 не поймем, вот, хоть переводчика какого бери, разные хлюпальники там понаписаны, вот. И это самые такие слова мудрёные, какой-то резинщик киевский. Ну, за ним стоит вся темная сила националистическая, сатанинская. И от этого объединить с кем? С филаретом. С дьяволом нас хотят. Можно объединяться? Нет. Боже сохрани, на что? Когда у нас законный, святей, старец наш великий, 70-летний, Святейший патриарх московский всея Руси Алексей, вот кто наш глава, и должны свято держаться, вот именно только единство Святой Церкви. Сегодня за литургию исповедовали символ веры. Верую поединую святую соборную и апостольскую церковь. Никаких разделений церковь не допускает. Никаких расколов, ничего, все, раскольники все от дьявола, от нечистой силы сатанинской. Вот простое вам разъяснение, наш святой день торжества веры православной. Господь сподобил чин православия совершить, анафему всем отступникам пропеть. Но вместе с тем церковь никого от себя не отвергает. Если они покаятся, отступники, церковь простит их. Но если они придут в церковь, воздатит церковь себе, ждет терпеливо церковь всех покаяний. Вот это милосердие Божие и милосердие церкви безгранично и беспредельно. Сейчас причащаем на две чаши народ Божий, кто был